«Очень благозвучная фамилия», — подумала старая дева, и попросила установить для него сеансы у мадемуазель Жанетты каждые 2 дня в 7:30. Если бы не отраставшие ногти, она могла бы подумать, что это какая-то галантная стратегия. Однако всякий раз, когда он появлялся, ему в самом деле нужен был маникюр. Этот факт одновременно и успокаивал ее, и вызывал у нее досаду. «Должно быть, уже состояние истратил на свои руки», — ворчала она про себя. Хотя виделись они теперь очень часто, она не решалась задавать вопросы о его частной жизни, о его занятиях. А поскольку он со своей стороны тоже был не из породы словоохотливых, то встречи их проходили большей частью в молчании. И это только увеличивало смущение Жанетты. Соратницы по борьбе за мужскую красоту подтрунивали над ней. Они говорили, что мсье Добрей — ее клиент номер один, ее воздыхатель, и даже, что уже было просто глупо и зло, ее вросший ноготь. Она окраснела и пожимала плечами, но в глубине души ничего не льстило ей так, как эти захлестнувшие парикмахерский салон волны интереса, поднятые ею впервые в жизни. Мысли о господине Добрее не покидали ее ни днем, ни ночью. Ей хотелось посвятить себя целиком его ногтям, вместо того, чтобы тратить время на посторонние ногти. Когда он появлялся в их заведении, она ощущала, как что-то радостно подпрыгивает у нее в груди, и когда он давал ей чаевые, ей хотелось отказаться, потому что у нее было такое чувство, что это она ему обязана. В первую же их встречу она отметила, что он не носит обручального кольца. Но традиции ведь утрачиваются. Так что из этого никак не следовало, что он холостяк. И почему, спрашивала она себя, она вообще интересуется семейным положением этого человека? Уж не воображает ли она, что он удостоил бы ее своим вниманием, если бы она не была хорошей маникюршей? Его привлекает в ней не женщина, а специалист. Однажды вечером, около 7:50, когда она уже заканчивала полировку его ногтей, за ним зашел скромно одетый мальчик 10 лет. Когда они вышли, она прижалась носом к стеклу витрины, следя за ними взглядом. Но силуэты их быстро затерялись в толпе. Был ли это сын господина Добрея? Никогда она не посмеет спросить его об этом. Через неделю ребенок появился снова. Он пришел рано, и мсье Добрей велел ему подождать и полистать пока журналы. В 7:30 они ушли, салон уже закрывался. И Жанетта, движимая любопытством, пошла за ними следом. Они шли по Елисейским полям, останавливаясь перед каждой киноафишей. Вдруг она увидела, что они вошли в кинотеатр, где показывали шведский фильм «Нежные укусы любви», о котором все говорили, что это дальше некуда. Странный выбор для просмотра с ребенком. Несомненно, мсье Добрей был одним из новых французских отцов. Никаких моральных запретов, сомнительное товарищество вместо авторитета, капитуляция уставших воспитателей перед тамтамами, входящих в мир поколений. Жанетта уже собиралась пойти назад, но неожиданно передумала и тоже взяла билет. Она без труда разглядела в затемненном зале мсье Добрея. Он сидел в середине зала, а его сын в предыдущем ряду прямо перед ним. На экране разворачивались сцены, поражавшие своей похотливой фантазией. Поцелуи во весь экран, медленные, сознанием дела раздевания и хитросплетение обнаженных тел. Оскорбленная Жанетта ушла, не досмотрев до конца. На следующий день ребенок появлялся в парикмахерском салоне 2 раза подряд. 2 раза подряд мсье Добрей уходил вместе с ним, и Жанетта пробиралась, незамеченная вслед за ними в кинотеатр, где прокатывали фильм, вдохновленный излишествами плотской любви. Убеждалась, что они сидят так же, как в прошлый раз, ребенок впереди, мужчина за ним, и убегала, смущенная, не досидев до конца сеанса. но на третий раз.